«Видимо, эти кольца могут выпускать больше энергии, если ими чаще пользоваться», — сказал Питер. «Тогда что будем делать? Получается, у него бесконечный запас патронов, да и к тому же, с каждым выстрелом он что, будет сильнее становиться?» — спрашивала Гвен. «Поэтому давай не будем давать ему шанса становиться сильнее. Ты слева, я справа», — сказал Питер, и Гвен просто кивнула ему, и они разлетелись в разные стороны. Бах-бах-бах-бас. Как только они показали себя, Бен начал стрелять по ним, однако ему приходилось смотреть в разные стороны чуть ли не одновременно, поэтому прицелиться было трудно. И вот когда Гвен приближалась к нему, внезапно ее вновь охватило то странное чувство, что она испытала недавно, и посмотрела на небо, и из-за того, что она отвлеклась, Бен попал по ней. «Бах! Нет!» — крикнул Питер, увидев, как Гвен врезалась в здание, пробивая его своим телом, и хотел было кинуться к ней, но Бен теперь мог сосредоточиться на одной цели, поэтому не давал Питеру продыху. «Кха! Кха! Вот блин!» — откашлившись, начала подниматься Гвен. «Нашла время отвлекаться», — сказала ей Мара. «Вместо того, чтобы бурчать, лучше бы помогла», — сказал ей Гвен. «Тогда, может, используем ту форму», — предложила Гвен Мара, при этом оскалившись. «Ну давай», — согласилась с ней Гвен. Бах! Наконец выстрел Бена достиг цели, и Питер упал на землю, при этом держась рукой за грудь. «Ух!» — простонал он, начав постепенно вставать на ноги. «Ну все, букашка, теперь не увернешься», — сказал Бен, подойдя к Питеру и наставив на него кольца, уже хотел выстрелить, как внезапно увидел перед собой большую тень. Резко развернувшись, он увидел здоровый валун, что летел в него, и, нацелив свои кольца, в него выстрелил. Бах! Этот выстрел уничтожил валун, а через образовавшуюся пыль он увидел, как кто-то идет к нему, и нацелился на эту фигуру. И вот когда она вышла из облака пыли, Бен сделал шаг назад от страха. «Итак, дружочек, ты себя плохо вел», — протянула Гвен своим хриплым голосом в новом своем облике симбиата. «А-а-а, не подходи», — кричал Бен, стреляя в нее. Бах-бах-бах. Однако в этот раз Гвен легко уворачивалась от выстрелов и, оказавшись уже рядом с Беном, апперкотом отправила его в полет, затем рыгнула за ним и ударом ногой в грудь отправила его назад на землю. «Бах! Ух!» — вскрикнул Бен, однако не поднялся с земли и вырубился. «Работа сделана», — сказала Гвен, подходя к Питеру и помогая ему встать. «Да уж, знаешь, не люблю я, когда ты принимаешь такой вид», — сказал Питер, поднимаясь на ноги. «У тебя какие-то проблемы с нашей боевой формой?» — спросила в раздражении Мара, нарастив свою голову на плече Гвен. «Питер, это было грубо», — сказала ему свои претензии Гвен. «Прости, просто, ну, хотел было извиниться Питер и объясниться. Будешь делать мою домашку в течение недели», — сказала Гвен в ультимативной форме. «Хорошо», — согласился Питер. «Две недели», — добавила Мара, посчитав наказание не слишком суровым. «Эй!» — возмутился Питер, однако взгляд сестры ему все рассказал. «Хорошо, две недели», — сдался он, и, направив свою руку вправо, выпустил паутину. «Черт!» — крикнул второй бандит, который пытался слиться под шумок. «Тогда возвращаемся на базу для отчета», — сказала довольная Гвен, возвращая себе нормальный облик, и выпустила паутину, полетела на ней. Питер не стал отставать и, выпустив свою паутину, полетел за сестрой следом. «Гвен, что случилось? Та какая-то рассеянная», — спросил Питер у нее, вспоминая, как она отвлеклась во время боя. «Просто, не знаю, у меня весь день нехорошие предчувствия», — говорила Гвен Питеру. «А нельзя поконкретней?» — не понял Питер. «Я же говорю, что сама не знаю», — в раздражении сказала Гвен. «Может, просто соскучилась по Декстеру?» — с ухмылкой спросил Питер. «Это тут ни при чем», — смутившись, сказала Гвен. «А вот я дико соскучилась», — практически кричала Мара. «Гвен, Питер, скорее летите в центр города». Внезапно они услышали обеспокоенный голос директора Фьюри по связи. «Директор, а что там?» — спросил Питер, при этом они с сестрой уже поменяли свое направление. «Не знаем, недавно мы засекли, что к земле приближается что-то на высокой скорости, а учитывая предыдущие случаи, я что-то не думаю, что нам это сулит чему-то хорошему. Я уже связался с героями поблизости и предупредил мстителей», — сказал директор Фьюри. «Хорошо, мы уже скоро будем там», — сказала Гвен, и на этом их разговор завершился. Гвен и Питер прибавили ходу, и вот когда они были недалеко, то внезапно увидели, как с неба на центр города падает своего рода метеорит. Бабах! Услышали они звук большого взрыва и через несколько секунд уже были на месте. Когда они прибыли, то увидели воронку посередине, куда, видимо, упал метеорит, пострадали машины, здания, а также люди, Некоторые уже били мертвы, а некоторые ранены. Быстро среагировав, они спустились вниз и начали помогать раненым и уводить людей от места взрыва. Постепенно сюда стекались и другие герои, помогая людям, как внезапно из середины взрыва, где все еще струился дым, все услышали тяжелые шаги. Топ-топ-топ. Из черного дыма все увидели человека с бледной кожей и впалыми щеками, его длинные волосы были белого цвета, а глаза красные, однозначно он выглядел очень жутко. «Ах, наконец-то я здесь», — сказал он, закрыв глаза и сделав глубокий вдох. «Ты что за хрен такой?» — крикнул Росомаха, выйдя вперед. «Приведите ко мне Ктана», — в приказном тоне сказал он. «Да кто ты такой? Ты сам приземлился здесь, убил кучу народа, еще и приказывать смеешь». Со злостью кричал Росомаха. «Ты плохо слышишь, насекомые?» — спросил у него Налл, посмотрев прямо в глаза. «Да я тебя прикончу!» — крикнул Росомаха и напал на Налла. Тот даже не стал уворачиваться, а просто схватил за глотку Лагана. «Ух, урод! Кха!» — кряхтел Лаган, пытаясь освободиться, однако его когти из адамантия даже не царапали броню Налла. «Хаем!» — Налл лишь ухмыльнулся ему, и тут из руки Налла начало что-то переползать на Лагана. «Что это за хрень?» — кричал Лагон, когда вязкая жидкость, которая двигалась сама по себе, начала расползаться по его телу. Налл отпустил Лагана, а тот, в свою очередь, пытался снять с себя эту дрянь, однако она вмиг покрыла его тело и изменила его. «Ра-а-а-а!» — прокричал Лаган в своем новом обличии и встал рядом с Наллом. «Росомаха, что ты с ним сделал, ублюдок?» — кричали герои, увидев, что случилось с Росомахой. «Скажу еще раз, приведите мне Ктана», — сказал Налл, не обращая внимания на их крики. «Все атакуйте его», — крикнул кто-то из героев, и все кинулись на Налла. «Что ж, думаю, он сам придет, когда уведет кучу трупов, он же так любит защищать всяких ничтожеств», — сказал Налл, и тут из его тела вырвалась куча вязкой жидкости и разлетелась во все стороны. «Не дайте этой дряни попасть на вас», — крикнул кто-то из героев. Все смогли увернуться от этой атаки и ни на кого не попало. «Не повезло, утырок», — сказал кто-то из героев. «А кто сказал, что я целился в вас?» — спросил с широкой зубастой улыбкой Налл. «А-а-а-а-а, спасите!» — внезапно услышали крики герои из места, куда они переместили гражданских. И когда они обернулись в их сторону, то увидели, как вязкая жидкость поглощает одного человека за другим, превращая их в чудовищ. «Ра-а-а-а!» — прокричали они и ринулись на героев. «Да начнется резня!» — крикнул Налл. Симбиоты и герои сцепились друг с другом, и наши Питер с Гвен были не исключением, однако в этой потасовке было опаснее не получить рану, а быть зараженным. «Гвен, берегись!» — крикнул Питер, спасая Гвен от симбиота, что чуть не нанес ей удар сзади. «Спасибо!» — улыбнувшись, сказала она, но внезапно. «Питер!» — крикнула Гвен, показывая на что-то за его спиной. Обернувшись, Питер увидел летящий железный хлам, поэтому рукой он откинул Гвен и начал уворачиваться, попутно отступая назад. «Ну ничего сложного», — сказал Питер, увернувшись от последнего хлама, как внезапно. «Бам! Кха!» — вскрикнул Питер из-за того, что кто-то схватил его за горло и начал подниматься с ним в воздух. «Кха! Мистер Линшер, вы взяли не того», — начал говорить Питер, узнав костюм Магнета. «Ра-а-а!» — прокричал ему Магнета в облике симбиота. «Вот черт! Гвен, беги!» — прокричал ей Питер. «Я тебя не брошу!» — кричала ему Гвен, готовясь спасти брата. «Возвращайся в штаб, расскажи все директору. Прошу!» — «Ух!» — взмолился ей Питер. А Магнета уже начал использовать свою силу, поднимая весь металл, что был поблизости, и нацеливаясь на Гвен. Сама же Гвен уже видела, как Магнета начинает выпускать симбиота на Питера, и хоть ей не хотелось покидать брата, однако битва уже была проиграна, а это, еще не считая того, что пришелец, который все это затеял, с места не сдвинулся. С тяжелым сердцем она все-таки выпустила паутину и со слезами начала убегать. «Слава богу!» — произнес Питер, прежде чем симбиот поглотил его. «Ра-а-а!» — кричал Магнета, направляя весь металл в сторону Гвен. «Бам-бах-бас-бабам!» Большие куски металла били по земле и по зданиям, а Гвен ловко уворачивалась от каждого и все-таки смогла сбежать из-под радиуса атаки Магнета. «Ха-ха-ха-ха! Ктан, я здесь, иди же ко мне!» — кричал дико, смеясь Налл, изменив свой облик на еще более устрашающий, а вокруг него были симбиоты и трупы героев. HTTPS. Максим Медровик. На Бусте вы сможете читать больше. Глава 136. «Ва-ах!» — прозевал я, когда проснулся. В комнате, которую нам выделили на большой постели, абсолютно голым лежал я и мои сестры с мамой Хилой после жаркой ночки, хотя мы же в космосе, поэтому трудно ориентироваться, когда тут день, а когда ночь, но я, сверяясь по земному времени, которое настроено на моем коммуникаторе, вот только я не наблюдал в постели мамы Тераксии, поэтому решил связаться с ней. «Мам, ты где?» – спросил я у нее, начав вставать с кровати. «Доброе утро, дорогой, вот пошло узнать, не вышли ли кварианцы на связь с землей», – говорила мама Тераксия. «И каков результат?» – спросил я у нее, заходя в ванную комнату. «Никакой, они до сих пор не могут связаться с землей, и мне это не нравится», – говорила мама Тераксия. «Да, это странно, что с ними до сих пор нет связи», – говорил я, подходя к умывальнику. «Я тоже так подумала, в общем, я попросила их высадить нас на ближайшей обитаемой планете, там мы сами наймем корабль, который отвезет нас на Землю», – говорила мама Тераксия. «Отлично, а они не сказали, какая ближайшая планета», – спросил я у мамы Тераксии. «Планета Тессея, которую населяют Азри, к сожалению, это ближайшая планета», – с раздражением мама Тераксия. «Мам, тебе не нравится Азри?» – спросил я у нее, включая воду в раковине. «Эти синие шлюхи?» «Конечно нет. Сынок, ты даже не представляешь, сколько семей разрушили эти вертихвостки. Если бы не крайняя необходимость, я бы вообще даже и не подумала о том, чтобы приземлиться в гнездо этих шлюх», – резко сказала мама. «Азри, значит, да», – вслух произнес про себя, вспоминая, что в игре это была очень сексуальная раса. «Да и то, что они своей красотой разрушали семьи, в этом тоже я уверен, к тому же для них соблазнить мужчину или женщину легко, они мало того, что даже если им 1000 лет, то они выглядят как сексуальные милфы, так все представители этой расы женщины, просто рай для извращенцев». «Сынок», с каким-то странным тоном позвала меня мама. «Да-да, просто задумался», сказал я, возвращаясь на землю. «И о чем таком ты думал?» спросила она у меня. «Да так, думал, может, сувениров взять», сказал я. «Никаких сувениров, быстро найдем корабль и свалим. Не хочу оставаться на этой планете даже на день. Все, скоро буду», сказала мама Тераксия, завершая разговор. «Ну, я думаю, мы навряд ли за один день найдем корабль. Мама хоть и известна, но думаю, ради нее, тем более на чужой планете, исключения не сделают. Хотя кто их знает, я в дипломатии не особо шарю», думал я про себя, закончив умываться и направился в душ. Начав наслаждаться горячей водой, я услышал, как кто-то вошел ко мне в кабину и обнял меня сзади. Почувствовав довольно внушительный размер груди, что сейчас лежали у меня на плечах, я протянул к ним руки, сжал. «Ах!» – простонал знакомый мне голос. «Мам, ты быстро», – сказал я, повернувшись к маме Тераксии и зарывшись лицом в ее божественную грудь. «Ммм, мамочка очень устала общаться с кварианцами, поэтому ее сынок должен дать ей расслабиться», – говорила она, прикусывая губы и обняла меня, при этом покачивая своей грудью. «Окей», — сказал я и начал рукой ласкать ее киску. «Да-а-а», — начала она кайфовать. Закончив расслаблять маму Тераксию в душе, я вышел первым, а девочки уже тоже встали и теперь требовали внимания к ним, поэтому пришлось еще задержаться перед тем, как выйти наружу. Поскольку было еще время, пока мы долетим до Тесси, я решил побольше узнать о кварианцах, начал бродить по кораблю и изучать его строение, хоть он был собран из остатков нескольких кораблей, но в этом его прелесть. Кульминация технологий несколько раз соединенных в единую машинную систему, кварианцы в каком-то смысле похожи на нынешних землян, их тоже не очень жалуют другие расы, особенно когда они идут в паломничество. И вот, проходя по очередному коридору, я натыкаюсь на свою приликхм знакомую кварианку в лице Тали. 895562 и параметр загрузки на нижний процессор 45891, и, говорила она, что-то при этом нажимая на своем коммуникаторе. «Если хочешь повысить дальность сигнала, то нужно вписывать код через и в нижний параграф, однако если хочешь увеличить область для взлома, то нужно отдельно в коммуникаторе схемы делать, могу подсобить», сказал я ее, смотря на ее махинации с коммуникатором через плечо. «Я ничего не взламываю», — крикнула Тали, резко подскочив, повернувшись ко мне, при этом на лице у нее было сильное беспокойство и волнение. «Серьезно, для взлома?» — удивился я, спросив у нее, видимо, попал в точку. «Декс, я серьезно не для, ха-ха, а вообще, почему я перед тобой оправдываюсь? Я тебя игнорирую», — сказала покрасневшая Тали и демонстративно повернулась ко мне спиной и вновь копаясь в коммуникаторе. «Тали, ты что за вчерашнее дуешься?» – спросил я у нее, выглядывая из правого плеча. «Хм», – хмыкнула она и повернулась в другую сторону, копаясь в своем коммуникаторе. «Ну прости меня, Тали, я просто не смог остановиться, ты так мило смущалась, что я просто не смог», – говорил я, выглядывая у нее из левого плеча. «Хм», – хмыкнула она уже от смущения и отошла от меня. «Я бы на твоем месте не делал этого», – сказал я, видя, какую комбинацию она набирает в коммуникаторе, однако она меня не послушала. «Ай!» – вскрикнула она, когда небольшой заряд тока ударил ее по запястью, на котором был коммуникатор. «Эх, я же говорил», – сказал я, подойдя к Тали, смотря на место небольшого ожога. «Прошли в лазарет», – сказал я, взяв ее за руку и повел в лазарет, благо дорогу я помнил. «Ты ведь знаешь, как...» – тихо пробурчала Тали, пока я держал ее за руку и вел. «Что? Говори громче», – попросил я ее, потому что ничего не услышал. «Ты ведь знаешь, как увеличить область подачи сигнала?» – спросила она меня уже погромче. «Знаю», – широко улыбнулся я. «Тогда, ты мне поможешь?» – смущаясь, спросила она. «Ты же меня игнорируешь?» – спросил я у нее, вновь начав дразнить. «Если поможешь, то не буду игнорировать», – сказала она мне. «Ну не едет, так дела не делаются, я же бизнесмен, ты в курсе. Мне нужна существенная награда», – сказал я. «И что же ты хочешь?» – спросила она у меня. «Поцелуй», – шутя сказал я. «Что? Но, я...» – начала заикаться Тали, при этом мне показалось, что покраснело не только ее лицо, но и скафандр. «У нас расплатиться можно и в кредит, но учти, если оплата вовремя не будет произведена, с каждым днем будут начисляться проценты. Ха-ха-ха-ха», – говорил я, продолжая шутить, а Тали, кажись, духом покинула свое тело. «Она взрослая девочка, не думаю, что примет мои шутки всерьез, ничего страшного, оклемается, потом помогу ей, эх, ну почему она такая милая», думал я про себя, передавая потерянную Тали в руки доктора, а сам со счастливой улыбкой покинул лазарет. «Эх, хорошее начало дня», крикнул я и продолжал весело шагать. На корабле кварианцев мы пробыли еще где-то 2 дня, я помог Тали с ее коммуникатором и лично его прошил и обновил. Теперь у нее самый навороченный коммуникатор на флоте. Она вся светилась и прыгала от счастья, когда я ей это сказал, и она сама в этом убедилась, увидев новые функции, хотя потом внезапно дико покраснела и уперла взгляд в пол, боясь посмотреть мне в глаза. И что-то бормотала про награду, я же просто махнул рукой и сказал, что пошутил тогда, это мой подарок, поэтому пусть не парится. Услышав это, она напала на меня, начав бить своими кулачками и кричать о том, что из-за моей шутки она спать спокойно не могла. Ох, как же я смеялся, а ее похлопывание кулачками по моему плечу только сильнее умилили ее в моих глазах, так хотелось обнять и затискать эту прелесть. К сожалению, не все так было радостно, флот наконец попал в звездную систему Парнита, и собрав вещи, мы уже собирались к кораблю, который доставит нас на планету Тессея. «Дикси, что с тобой?» – спросила у меня сестренка Небула, увидев мое лицо. «Все нормально. Шмык, мы летим или как?» Еле сдерживался я, чтобы не заплакать. «Солнце мое, на кого ты меня оставляешь? Местный бог, почему ты со мной так жесток? Свел меня с моей детской мечтой, теперь разлучаешь», думал я про себя. «Что ж, надеюсь, вы удачно доберетесь, госпожа адмирал», говорил Раэль, провожая нас. «Спасибо вам, адмирал Раэльзера, я запомню вашу помощь. Если будете в солнечной системе, прилетайте на Землю, обещаю оказать вам достойный прием», говорила мама Терраксия, пожимая ему руку. «Долго мы еще?» спросил я, потому что надо было срочно валить. «Это как больной зуб, надо сразу выдернуть и медлить нельзя, не то я расплачусь». «Все дорогой не переживай, мы можем уже идти», сказала мама Хила, положив мне руку на спину, и повернувшись, мы пошли в открывшуюся автоматическую дверь. «Декс, постой!» Тут я услышал голос моего ангела и резко остановился и развернулся на 180 градусов и побежал к бежавшей к нам со всех ног Тали. «Тали, что-то случилось?» – спросил я у нее. «Ха-ха, хотела пожелать тебе хорошего пути и...» – говорила она, отдышавшись, однако под конец немного нервничала. «Что, и...» – спросил я у нее. «Мы же будем переписываться. Ты же обменялся со мной данными и усилил коммуникатор, мы же друзья». Начала тараторить она, и ее щечки покраснели, и она из-под головы оглядела на меня, часто опуская свой взгляд. «Конечно, это даже не обсуждается», — сказал я, улыбнувшись. И после моих слов Тали захихикала, а потом приблизилась ко мне и через свой шлем поцеловала меня в щеку, хоть для меня это было как прикосновение холодного стекла к щеке, но я с шоком смотрел на Тали и приложил ладонь к месту поцелуя. «Ты не подумай, это в награду, чтобы проценты не набежали», — крикнула полностью красная Тали и убежала внутрь корабля. Я же еще в шоке стоял на месте и потирал щеку рукой, а потом на моем лице выползла глупая улыбка. В этот момент позади меня вспыхнули две энергии фиолетового и зеленого цвета, а также от всех моих девочек веяло жаждой крови. «Я ведь говорила», — кричала сестренка Гамора, подходя ко мне и показывая на мою глупую улыбку. «Ох, с каждым разом конкуренток все больше», — качая головой говорила сестренка Небула. «Сынок, сынок», — пыталась достучаться до меня мама Хила, махая рукой перед глазами. «Декстер Одинсон», — крикнула мама Тераксия, отчего я вмиг пришел в себя. «А», — произнес я, посмотрев на нее, — «это что сейчас было?» — поинтересовалась она у меня. «Награда за проделанную работу», — просто и с улыбкой сказал я и, развернувшись, пошел внутрь корабля, который должен был доставить нас на планету. «Награда?» — хором спросили девушки, смотря мне в спину. «Эх, видимо, вырывать уже поздно и походу болеть еще долго будет», — думал я про себя, а девушки последовали за мной. «У-у, зачем я это сделал?» Кричала в подушку Тали, забежав в свою комнату и прыгнув на кровать. «Он же ничего странного обо мне не подумает». «Ведь не подумает», — начала сама себя спрашивать Тали. «Как же я теперь с ним переписываться буду? Мне же так стыдно будет, а вдруг он захочет по видеосвязи пообщаться?» Начала жаловаться своему психотерапевту в виде подушки Тали. Погрузившись и усладившись на свои места, наш корабль отделился от флота и начал снижаться на планету, попутно запросив разрешение на посадку и объяснив причину того, что возле планеты оказался целый мигрирующий флот. Преодолев атмосферу планеты, мы оказались на Тиссе. Спускаясь к городу, я увидел то, как он был красив, что сказать, в архитектуре своих городов Азари преуспели как никто другой. Приземляясь в местном аэропорту, я заметил, как к нашей посадочной площадке приближается крупная делегация. Интересно, кто это так хочет нас поприветствовать? Думал я про себя, когда после приземления мы начали идти на выход. Стоило нам только выйти, как я увидел, судя по всему, главную Азари в этой толпе, одетую в черное платье с декольте. «Добро пожаловать на Тиссию, адмирал Тераксия», с улыбкой сказала Азари, похожая на сексуальную милфу. «Только не она», — тихо проговорила мама Тераксия, закатив глаза, но вмиг натянула на лицо улыбку и вышла вперед. «Матриарх Бенезея, какая честь видеть вас», — сказала мама Тераксия, выходя вперед. «Ой, все, Терра, хватит этих формальностей, иди сюда», — крикнула матриарх Бенезея и резко оказалась рядом с моей мамой, обняла ее. «И это та самая матриарх Бенезея? Что-то не сходится», — думал я про себя, смотря на довольно счастливую Азари, что крепко обнимала мою маму. «Все, Бенезея, хватит меня тискать, мой сынок здесь», — говорила с возражениями моя мама Тераксия, стараясь отпихнуть наглую Азари, но ничего не получалось. «Терра, ты так говоришь, словно я чужая, или ты забыла, как мы развлекались», — говорила Бенезея, сделав вид, что обиделась, и зарылась лицом в грудь мамы Тераксии, а ее руки спустились на ее попу и сжали ее. «Вау», — хором произнес я с сестренками на пару с мамой Хилой, при этом с шоком смотря на эту картину. «Сынок, не слушай эту дуру, у нас ничего не было», — с паническим выражением лица кричала мне мама Тераксия, боясь, что я разозлюсь. «А как же наши незабываемые ночи на вершине Дермея? А романтические путешествия к озеру Нария?» — не унимаясь, говорила Бенезея, подняв свой взор на маму Тераксию, но при этом ее руки переместились с ее попки на грудь и начали ее ласкать. «Вау», — еще раз хором произнесли мы с отвисшими челюстями. «Бенезея», — крикнула мама Тераксия, покрывая свою руку фиолетовой энергией, и попыталась ударить Бенезею по голове, однако та покрыла себя биотикой и резко отлетела от места удара, приземляясь рядом с другими Азари. «Еще раз скажешь подобную глупость, убью», — крикнула ей мама Тераксия. «Я все равно заставлю тебя вернуться ко мне», — сказала она, сексуально укусив нижнюю губу, смотря на маму Тераксию. «Да сколько можно повторять, у нас с тобой ничего и не было. А теперь уйди с дороги». «Диксит, дорогой, девочки, идемте», — сказала мама Тераксия уже с улыбкой, обращаясь к нам, и мы пошли за ней. «Я могу вам помочь», — предлагала Бенезея, смотря нам в спину. «Обойдемся», — твердо сказала мама Тераксия. «Не знаю, зачем вы сюда прилетели, Но судя по тому, что вас доставили кварианцы, у вас нет своего корабля, и поскольку я хорошо тебя знаю, ты ни за что не попросила бы помощи без крайней необходимости», с улыбкой говорила Бенезея, приложив указательный палец к губам. «Вот ведь догадливая дрянь», — сказала, остановившись, мама Терраксия. «Как насчет того, чтобы отправиться в мой особняк и провести там немного времени? А я позабочусь и выделю вам корабль для ваших нужд», — говорила Бенезея, подходя к маме Терраксии и обнимая ее сзади. «Руки», — рыкнула на нее мама Терраксия, отчего Бенезея с улыбкой быстро убрала руки и отскочила на пару шагов. «Она же довольно крупная шишка на этой планете», — спросила мама Хила у мамы Терраксии, подойдя к той вплотную. «Да», — просто ответила мама Терраксия. «С ее помощью будет легче найти транспорт, что нам стоит побыть в ее дворце немного. Сами мы можем долго искать свободный корабль, особенно если она решит ставить нам палки в колеса», — говорила мама Хила, смотря на Бенезею, а той не нравилось, что мама Хила стоит слишком близко к маме Терраксии. «Ха, хорошо, ты права, хоть и не хотя, но согласилась со своей подругой Терраксия. Мы согласны на твое предложение», — сказала мама Терраксия, смотря на Бенезею, подходя ко мне и положив руки на плечи. «Отлично. Может, тогда ты представишь мне остальных членов твоей группы?» — радостно спросила Бенезея. «Это мои дочери Гамора и Небула», — сказала мама Терраксия, показывая на сестренок. «Привет», — поздоровались они, махая ей. «Привет, девочки, надеюсь, мы с вами поладим», — улыбалась и махала им рукой Бенезея в ответ. «Это мое сокровище, мой сынок Декстер Одинсон», — представила меня ей мама Терраксия, при этом улыбаясь и смотря на меня. «А-а-а, так это и есть Декси, о котором ты мне, не умолкая, постоянно рассказывала?» — спросила Бенезея, вмиг оказавшись рядом со мной. «Здрасти», — сказал я, смотря на Азари, что с улыбкой рассматривала меня. «Знаешь, твоя мама так много о тебе рассказывала, что я даже начала ревновать», — говорила Бенезея, начав щипать меня за щечки, а потом резко обняла. «Но увидев, какой ты милашка, я полностью понимаю Терру, почему она так часто говорит о тебе. Надеюсь, ты меня полюбишь так же, как свою мамочку», — говорила мне Бенезея и посмотрела в мои глаза. «Ха, ну это навряд ли», — думал я про себя при этом с ухмылкой на лице, поскольку Бенезея не знает, как я люблю свою маму. «Бенезея», — крикнула на нее мама Терраксия, однако та все продолжала меня тискать. «Думаю, уже хватит так тискать нашего сыночка», — сказала мама Хила, резко оказавшись рядом и забирая меня из объятий Бенези, отвела чуть подальше и уже сама принялась всячески меня тискать. «Нашего сыночка», — немного подвиснув, произнесла Бенезея, посмотрев на маму Терраксия вопрошающим взглядом. «Да, забыла тебе сказать, это Хила Одинсон, и она также мать Декстера, поэтому и наш сыночек», — сказала мама Терраксия. «Что?» — прокричала Бенезея, а из ее тела вырвалась мощной энергетической волной биотика. «Видимо, матриарх что-то не так поняла», — подумал я про себя, смотря на то, как мои девочки встают в боевые позы. HTTPS Максим Медровик, на бусте вы сможете читать больше. Глава 137. Терра, почему ты так со мной? Чем я хуже нее? — с вселенской обидой крикнула Бенезея и гневно показала на Хилу. Скайнет, до этого молчавшая и не отсвечивающая, почувствовав враждебность Азари, тут же заслонила нас с мамой Хилой и была готова к драке. «Ах, мы не женаты», — сказала Терраксия, поняв, о чем думает Бенезея. «А, ну тогда, пройдемте со мной, и я вас отвезу в мой особняк», — сказала Бенезея с быстро переменившимся настроением. У нее скачки настроения хуже, чем у мамы Терраксии, стоит от нее держаться подальше, — подумал я про себя, пока мы все шли за Бенезеей. Пока мы шли к машине, остальные Азари старались к нам подмазаться, говорили всякие комплименты, а также предлагали разные подарки, причем подмазывались не только к маме Терраксии, но также к сестренкам маме Хиле и даже ко мне. Но Бенезея одним своим взглядом умудрилась их заткнуть, поэтому мы быстро сели в машину и покинули это место. Добравшись до жилища Бенезеи, я воочию убедился в одном: понты она любит, это уже не особняк, а целый замок будущего. «Проходите, не стесняйтесь. Прислуга покажет вам ваши комнаты, а твою Терру я покажу сама», — сказала Бенезея, вновь начав ластиться к маме Терраксии. «Я вроде должен ревновать, но почему мне кажется это забавным?» — сам себя спрашивал я. «Если ты не знала, я сплю только со своим малышом, поэтому тебе придется показывать комнату для нас», — говорила мама Терраксия с улыбкой, отмахнувшись от Бенези, и подошла ко мне и начала обнимать. «Я тоже сплю только со своим мальчиком», — сказала мама Хила, присоединившись к подруге за моим тисканьем. «Мы тоже!» — крикнули мои сестренки вместе со Скайнет и накинулись на меня. «Я понимаю, еще они, но почему и она тоже?» — сказала несколько недовольна Бенезия из-за того, что ее план не удался, и решила выместить свое разочарование на Скайнет. «Потому что она моя женщина», — сказал я, отчего Скайнет покраснела и сильнее начала обнимать меня. «Ладно, чего стоило с самого начала ее представить», — пробурчала Бенезия от неудачной попытки наезда. «Мама, наконец ты здесь, мне нужно, чтобы ты подписала бумаги совета, дающие мне права на экспедицию», — сказала молодая Азари, неожиданно вышедшая к нам. «Лера, ты как раз вовремя, познакомься с нашими гостями», — сказала Бенезия, тут же подозвав девушку. «Здравствуйте», — сказала она, подойдя к своей матери. «Думаю, Теру тебе представлять не надо», — сказала с улыбкой Бенезия. «Здравствуй, Лера, давно не виделись», — улыбнулась ей мама Тераксия. «Действительно, вы не так часто нас навещаете, по понятным причинам», — с улыбкой ответила ей Лера, намекая на свою мать. «Дочь, как ты можешь так говорить?» — в возмущении сказала Бенезия. «А это мой сын Декстер», представила меня мама Тераксия ей, не обращая внимания на Бенезию. «Приятно познакомиться, Декстер», — с улыбкой сказала она, протянув руку. «Мне тоже», — ответил я, пожимая ее. «Мам, так ты подпишешь бумаги?» — спросила Лера у Бенезии сразу же, как мы закончили с рукопожатием. «У нас гости, поэтому это потерпит. Лучше прогуляйтесь с Декстером, покажи ему тут все, а я пока помогу своей подруге», — говорила Бенезия с сияющим взглядом, направленным на свою дочь. «Но мне же надо», — хотела бы возразить Лера, но... «Иначе ничего не подпишу, не показывай дурной тон, Лера», — строго сказала Бенезия, посмотрев на нее. «Хорошо», — вздохнула Лера. «Вот и чудно, Терра, девочки, пойдемте, а дети пусть развлекаются», — сказала Бенезия и, взяв в охапку всех девушек, повела дальше по коридору, хотя те не очень и хотели покидать меня. «Ну пошли, я тебе все покажу», — с улыбкой сказала мне Лера. Я же, пожав плечами, пошел за ней. Конечно, приятно встретить такого персонажа, как Леру, но после Тали нет такого шока или остолбенения, хотя она довольно интересная, думал я про себя, параллельно слушая рассказы Леры. Как и в игре, сейчас она активно занимается археологией, что собственно не нравится ее матери. Я тоже рассказал о том, что моей маме не нравится, когда я геройствую. Лера тогда поинтересовалась, почему мне приходится геройствовать, ну я ей и рассказал, каково это — жить среди супергероев, суперзлодеев, мутантов и магов. Вот насчет магии Лера вообще не верила и смеялась гад моими словами, пока я на ее глазах из воздуха не вытащил протеиновую пасту, в стаканчике которую я втайне от всех девочек купил и демонстративно пил его. И зря я это сделал, нет. Вначале я был доволен рокированным лицом Леры, однако потом пожалел. Она словно навороченный пулемет закидывала меня вопросами: а как, а почему. Пришлось ей рассказывать то, чему я научился в храме, и только к ночи я смог отделаться от нее, намекая на то, что простому человеческому организму нужен сон. Она практически заставила меня дать ей мою почту и номер телефона. Господи, надо менять, хотя нет. Она же в будущем станет серым посредником, если такое будущее в этой вселенной у нее есть, и если она припомнит мне это, брррр, лучше не буду ее злить. «Ах, как же я устал!» — крикнул я, падая спиной на кровать, в комнате, которая мне показала прислуга, когда я ходил по коридорам. И только я хотел провалиться в царство Морфея, как почувствовал, как чьи-то руки начинают гладить мою грудь. «Мам, я сегодня морально вымотался». «Давай не сегодня», — спрашивал я ней, не открывая глаза. «Неужто моя доченька тебя так вымотала?» — спросила она, продолжая гладить меня по груди и спускаясь все ниже. «Да, Лера, это что-то с чем-то, когда ей рассказываешь том, что рушит ее представление о науке», — начал говорить я с улыбкой, но неожиданно остановился и переспросил: «Моя доченька». Тут я резко открыл глаза и посмотрел на владельца рук, что активно меня лапали, и им оказалась Бенезия. «А что вы делаете в моей спальне?» – спросил я у нее. «Вообще-то это моя спальня», – ответила она мне, соблазнительно облизывая губы. «Но мне прислуга сказала идти сюда», – говорил я, нервно посматривая на то, куда тянула руки матриарх. «И они верно сказали», – говорила Бенезия, засовывая свою руку мне под трусы. Бам! Тут дверь резко распахнулась, и в нее вбежали мои девочки, а жажда крови заполнила помещение. «Ой, Терра, а ты не спишь?» Как-то нервно спросила Бенезея со стекающим потом на лбу. Терражи молчала и взглядом посмотрела в то место, в которое Бенезея держала моего малыша. Заметив, куда был устремлен взгляд Терраксии, Бенезея резко убрала руку и делала вид, что ничего она не делала. В следующую секунду мама Терраксия оказалась на кровати и, взяв меня на руки, подкинула так, что я оказался при приземлении на руках мамы Хилы, а после резко схватила Бенезею за горло. «Я же говорила, что без своего сыночка не сплю», — говорила мама Терраксия с очень кровожадной улыбкой, от которой Бенезея потела еще сильней. После она резко повернулась ко мне и с наидобрейшей улыбкой послала воздушный поцелуй и кивнула головой маме Хиле, а та кивнула ей в ответ, и девочки начали выходить из комнаты, а дверь автоматически закрылась за нами. «Она же не убьет ее. Если мы убьем матриарха на планете Азари, быть войне», — говорил я, немного волнуясь, что мама Терраксия может перегнуть. «Честно, мне все равно, я бы убила», — сказала мама Хила, начав тереться своей щекой о мою, пока был у нее на руках. «Дикси, мама же не сумасшедшая, она не будет развязывать войну из-за такого», — говорила мне сестренка Гамора. «Точно», — спросил я у нее. «Наверное», — ответила мне Небула. «Мне начать подготовку к взлому ближайшего корабля с гипердвигателем». Поинтересовалась у меня Скайнет, от чего переживания только усилились. Как только мы вернулись уже в нашу комнату, девочки резко накинулись на меня, и слова «я устал» реально могли стать приговору одному матриарху, особенно когда к нам присоединилась мама Терраксия. На всякий случай я спросил, не убила ли она часом Бенезею, и каково было мое облегчение, что она ответила. Просто слегка проучила, поэтому после жаркой ночки я смог наконец отдаться сну. На следующее утро мы проснулись и, умывшись и одевшись, отправились в зал, где был шикарный стол, заставленный всякими вкусностями. Там нас уже ждали и Ляра, и сама Бенезея. Причем, посмотрев на вторую Азари, я не заметил никаких царапин или синяков, однако странно было то, что она выглядела жутко довольной, а также она почему-то все время стояла, даже обедала стоя. Ляра же пробивалась в сеть рядом со мной, но моя личная гвардия не дала ей ни единого шанса, поэтому она могла сесть только напротив меня и никого, не стесняясь, прямо за столом снова закидывала меня вопросами. Кое-как выдержав завтрак, Бенезея сообщила нам, что корабль уже готов к отбытию, поэтому мы немедля отправились к взлетной платформе и сели на корабль. «Он не похож на корабли Азари», — сказал я, проходя по коридору космического корабля. «А это и не он. Бенезея отдала нам один из конфискованных кораблей. Раньше он, скорее всего, принадлежал какому-нибудь преступнику», — говорила мама Терраксия. «Так ну что? Скайнет, сможешь по-быстрому провести сканирование на наличие каких-нибудь дефектов?» — спросила у нее Гамора, садясь за кресло пилота. «Конечно», — сказала Скайнет и, закрыв глаза, начала сканировать. «Это лишнее. Бенезея никогда не подсунула бы мне поврежденный или дефектный корабль», — уверенно заявила мама Терраксия. «Интересно, из чего такая уверенность в ней?» — спросил я у мамы Терраксии, сощурив на ней взгляд, решил ее немного подколоть. «Дорогой, как-то немного волнительно обратилась она ко мне. И чего такого ты с ней сделала, что она вся прям сияет сегодня? А почему она так и не удосужилась за все время присесть? Что-то я не припоминаю, чтобы после того, как ты смотрела на кого-нибудь таким взглядом, он уходил довольным», — спросил я у нее с тем же взглядом.